«Бедный, сочувствую его затруднительному положению», — прорычал Гарри, вытирая губы. Сильные согревающие чары плотно окутали тело, убирая противный холод и оставляя после себя частички пара. Мальчик наносил их несколько раз подряд, до тех пор, пока одежда вновь не стала сухой. «С тобой все будет в порядке», — улыбнулся основатель. Его змея вернулась, плотно обернувшись вокруг своего привычного места. «Продолжай практиковаться. Вы просто хотите посмотреть на то, как я в очередной раз упаду», — проворчал Гарри. «Это напоминает мне Годрика», — сделал вывод его предок, предаваясь воспоминаниям. На этот раз Гарри постарался представить дальний конец комнаты, не желая повторять свое путешествие в холодную воду. Мальчик мгновенно оказался в представленном месте, но, не удержав равновесия, упал. Позади него Салазар снова разразился громким смехом. Потребовалось еще около одного десятка попыток, прежде чем зеленоглазый волшебник смог удержаться на ногах, и еще 5 попыток на то, чтобы сделать это, не раскачиваясь и не шатаясь, словно человек, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения. «Это крайне полезный навык, его необходимо повторять до идеального исполнения», — серьезно сказал ему основатель. «Это очень важно на тот случай, если тебя разоружат и не будет другого выхода, кроме как бежать. Способность быстро трансгрессировать спасла мою жизнь несколько раз». Гарри кивнул, мысленно упомянув себе не практиковать это умение некоторое время. Это была не самая приятная форма путешествия, несмотря на свое удобство и простоту. «Есть ли что-то такое, о чем бы ты еще хотел узнать?» «Чары хамелеона», — сразу предложил Гарри. Ему нравился его плащ-невидимка. Это было единственное, что напоминало о его родителях, но, все-таки, в нем были некоторые недостатки, да и чары можно применять в любое время и не тратя лишних усилий. «Не самые простые чары», — размышлял Салазар, «но, если это то, чего ты хочешь, требуется немало таланта и контроля, притом последнее должно быть на хорошем уровне, чтобы управлять чарами безупречно и на долгое время оставаться невидимым». Гарри позволил своей палочке выскользнуть из рукава, сопровождая это своим духом решимости. «Должно быть, ты понимаешь, что тебе нужно представить то, что становишься полностью невидимым», — размышлял волшебник, изображенный на полотне, «сконцентрируй свое внимание. Эти чары очень похожи на преображение и в какой-то степени на анимагию, ведь ты должен, считай, изменить свое тело. По идее, тебе нужно быть особенно искусным в этом заклинании, даже несмотря на перо феникса, содержащееся в твоей палочке». Мальчик сузил глаза, концентрируясь и закручивая палочку вокруг самого себя так, как он вычитал из книги, находясь в выручай комнате ранее в этот же день. «Ох, так ты знаешь движение палочки», — заметил Салазар, удивленный этими знаниями. Гарри уставился на свое тело с легким интересом, поскольку оно очень медленно менялось, слабо отражая задний фон сквозь него. Он переместил руку, и по мере движения она становилась все более прозрачной, хотя и, как ему казалось, слишком медленно. «Неплохая первая попытка», — поздравил его основатель. «Ты выглядишь как очень неопытный гигантский хамелеон». Мальчик пристально посмотрел на него. «Это заклинание требует большой сосредоточенности и контроля», — сказал ему древний предок, совершенно не придав никакого значения его взгляду. «Потребуется немало практики, прежде чем ты сможешь совершить это заклинание достаточно хорошо, чтобы оставаться невидимым во время движения. Кстати, твое нынешнее состояние – это зачастую все, что могут сделать большинство волшебников и ведьм. Хотя, например, я мог вступить в бой, находясь под чарами невидимости и продолжая поддерживать их даже во время него. Я смогу использовать эти чары так, чтобы они были не просто камуфляжем. Ты не большинство волшебников и ведьм», – самодовольно сказал ему основатель. Гарри понял, что наступил тот момент, когда Салазар в очередной раз скажет что-нибудь о наследстве. Он хорошо знал гордое выражение лица своего предка, чтобы распознать приближающийся момент. «Ты, мой наследник и достаточно талантлив в соответствующей области, со временем ты будешь становиться только лучше». Вот оно. Зеленоглазый волшебник попробовал еще несколько раз, но, несмотря на некоторое улучшение, основная особенность этого заклинания никак не поддавалась ему. Лучшее, что он мог сделать, камуфляж всего тела, который на секунду сливался с окружением, когда мальчик совершал какое-либо движение. Это были те чары, которые необходимо тренировать в выручай комнате. Гарри отметил, что время, которое он проводит в компании Салазара, Лучше не тратить на простую тренировку различных чар и заклинаний, ведь намного разумнее было бы узнать побольше, а затем уже отправляться в выручай комнату и углубленно изучать полученную информацию. Гарри убрал волшебную палочку и сел на холодный пол прямо напротив портрета предка. «Вы сможете что-нибудь мне рассказать об окклюменции и искусстве контроля разума?» – спросил он, поправляя маховик времени на своей шее, чтобы было немного удобней. «Достаточно, чтобы помочь тебе с освоением. Хочешь держать в тайне свои секреты? Я удивлен, что ты не спросил меня об этом ранее. Об этом искусстве я узнал сравнительно недавно, но упражнения, которые я выполняю, чтобы очистить свой разум перед сотворением какого-либо заклинания, помогающие мне сосредоточиться на желании, практически такие же, как у базовых умственных искусств. Пожалуй, это не лишено логики», — согласился Салазар. «Окклюменция — это искусство защищать свой разум. На самом деле, эта формулировка несколько неправильная, так как способность позволит тебе очищать свой разум от ненужных мыслей, и, когда человек попытается заглянуть в твою голову, он попросту ничего не увидит. Ты объяснил намного лучше, чем об этом написано в книге», — признался Гарри. «Отрывок из книги был написан в довольно архаичной прозе, и его трудно понять. Где ты смог найти информацию об этом в школе?» — с любопытством спросил Слизерин. «Я не могу себе представить, чтобы окклюменция была частью учебной программы. Ты помнишь ту комнату, которую, по твоим словам, создали Годрик и Равина, находясь в школе?» Гарри стрельнул в него коварной ухмылкой. «Ты смог найти ее?» – воскликнул Салазар. «Впрочем, я знал, что в конце концов одержу победу в этом глупом пари». Он вскинул руки вверх, потревожив свою ныне дремлющую змею. «В каком смысле одержу победу?» – спросил Гарри, удивленный данной реакцией. «Мой прямой наследник смог разыскать комнату, созданную ими, прежде чем кто-то из них смог отыскать мою. Ты же понимаешь, что когда я вытащил из сортировочной шляпы меч Годрика Гриффиндора, я стал своего рода наследником». «Подробней», — поинтересовался Салазар, впившись в наследника требовательным взглядом. «Я же говорил, что убил твоего Василиска мечом здесь, на втором курсе обучения». Улыбка исчезла с лица картины. «Что ж, в таком случае, это скорее разрушает конкуренцию, поскольку ты являешься наследником нас обоих. Из всего этого можно сделать вывод, что мы оба победили, однако это не имеет никакого смысла». Волшебник с портрета ненадолго затих, и у Гарри сложилось впечатление, что он снова дуется. «Что она из себя представляет?» – спросил Салазар. «Были ли их портреты там?» – добавил он, но более мягко. «Я не знаю. Вид комнаты полностью зависит от моих личных предпочтений и желаний. В следующий раз, когда попаду в комнату, попробую отыскать их портреты». Гарри действительно надеялся, что после этого разговора портреты появятся, и он сможет их увидеть. Вынужден предположить, что, прежде чем явиться сюда и использовать маховик времени, ты проводишь весь день в этой комнате, не так ли? Да, признался Гарри. Должно быть, эта комната по-настоящему удивительная, задумчиво произнес основатель. Мне бы хотелось увидеть ее самому, но я сомневаюсь, что это также будет работать для живого портрета, вроде меня. Равина и Годрик всегда придумывали самые причудливые и захватывающие вещи, однако, конечно, большинство из них создать не удавалось и заканчивалось все негодованием в лице ребенка в теле взрослого мужчины, но те, которые воплощались в жизнь, были действительно удивительными. Даже я признаю, что это, пожалуй, лучшие вещи, которые когда-либо делал каждый из нас, за исключением Хогвартса. «Конечно, школа – это магия другого рода. Я видел только сортировочную шляпу и комнаты», – признался Гарри. «Было еще несколько вещей, например, диадема, о которой ты, возможно, слышал. Этот артефакт был очень дорог Равине, и она удостоилась чести назвать его в честь себя, хоть он и не создавался лично ею». Годрик никогда не жаловался. Он был довольно самоотверженным. «Может ли какой-нибудь из артефактов лежать в выручай комнате?» — решил спросить мальчик. К сожалению, диадема была потеряна. Дочь Равины украла ее и потеряла перед смертью. «Об остальных я ничего не знаю», — глаза Салазара потемнели. Очевидно, что эта история доставляла ему плохие эмоции. «Что ты делаешь в их комнате?» — спросил он, меняя тему. «Практикую в основном чары, очищающие разум. Также немного дуэльных заклинаний. Последние довольно сложно практиковать, не имея живого соперника. Не трать время зря, наследник», — предупредил Салазар. «У тебя есть доступ к двум, пожалуй, самым секретным и полезным комнатам во всем Хогвартсе, если только Хельга не сделала что-то такое, о чем я не знаю», — легкомысленно закончил он. «Что сделала Хельга? Она пыталась соединить чары с гербологией. Хельга была очень заботливая и любила ухаживать за растениями, существами, ну и, конечно же, людьми. Она ответственна за этот смехотворно названный вид волшебного дерева». «Волшебное дерево?» — спросил Гарри, чувствуя еще одну менее известную историю основателей. «Она взяла невинное элегантное дерево и превратила его, возможно, случайно во что-то гораздо менее привлекательное и недостойное восхищения. Хельга хотела сделать целый сад из таких деревьев, чтобы защитить школу, но мы вмешались, прежде чем ее старания посеяли хаос и катастрофу. Я думаю, что вид, вероятно, все еще существует. Она вырастила и продала довольно много, прежде чем люди поняли, насколько большими те вырастут, и быстро пожалели об этом, когда посадили их возле собственных домов, или что-нибудь еще в этом плане. Ужасные деревья. Основатели совсем не такие, как я себе представлял, усмехнулся мальчик. Конечно же нет. Мы основали школу, только и всего. Я уверен, что все директора, руководившие этой школой, говорили о том, насколько мы были прекрасны и хорошо себя вели. Правда лишь в том, что тот же Годрик в своем 60-летнем возрасте оставался ребенком, и я не сомневаюсь, что в Хогвартсе больше не было такого человека, который был бы похож на него. Глаза Салазара слегка прикрылись, когда основатель предался воспоминаниям, но Гарри не возражал. Ностальгия едва ли была пороком тысячелетнего портрета, который был один с момента создания самой картины. «Тимпус», — пробормотал Гарри, поднимая палочку, чтобы прикоснуться ею к запястью. Часы показывали довольно позднее время. Оттачивание трансгрессии заняло слишком много времени. «Тебе пора уходить», — заключил Салазар, сопровождая свои слова жестом. «Да, я вернусь завтра». «Ты не уйдешь, пока не повесишь картину со мной обратно в мой кабинет», — нахмурился основатель. «Я отказываюсь проводить все время, пока ты не вернешься сюда, наедине с этой змеей, и не имеет значения, мертвая она или нет». «Хорошо», — зеленоглазый волшебник тяжело вздохнул. Древний предок всегда настаивал на этом. Мальчик поднял холст с изображением Салазара и перенес его через мост. Это было гораздо проще, чем раньше. Ритуал определенно возымел некоторый эффект, его мускулатура и выносливость были значительно улучшены. «Можете посоветовать, что можно использовать для переноски яда Василиска?» — спросил Гарри. «Ничего инертного», — резко ответил основатель. «Это только растворит органическую ткань или вещество. В одном из шкафов или на полках напротив лестницы должно быть несколько хрустальных флаконов. Там они и находились. На самом деле их было немало». Гарри прихватил немного и ушел, чтобы снова вступить в схватку с кровожадным королем змей. «По крайней мере, на этот раз мне придется меньше сражаться». Он очень мало знал об извлечении яда у любой змеи, не говоря уже о 70-футовой, которая была создана при помощи магии. Однако эти знания никак не помогут, потому что ее яд токсичен даже при невероятно маленьких количествах. Встав на колени перед пастью Василиска, Гарри осторожно приоткрыл его. «Тогда, при более неудачном стечении обстоятельств, я был бы полностью поглощен за один укус. Если змея вдруг очнется и осмелится вновь напасть на него, то обнаружит, что он слегка подрос и полностью поглотить жертву не получится». Мальчик очень осторожно протянул руку сквозь зубы, направляя ее к вздутым мешочкам на задней стороне. «Яд должен был браться непосредственно из самих желез». «Хорошо, сейчас нужно осторожно разрезать железу и поочередно подставлять по одному флакону». Используя свою палочку, Гарри осторожно прорезал очень маленькое отверстие в мешочке над протянутым флаконом и терпеливо наблюдал за тем, как яд постепенно стекает в сосуд. Потребовалось около 10 минут, чтобы заполнить 4 флакона. Яд продолжал накапливаться, когда темноволосый волшебник уже отстранился. Мальчик решил, что уже имеющегося количества ему будет вполне достаточно. Он позволил яду свободно капать на мертвую плоть змеи, медленно растворяя ее. «Тебе удалось что-нибудь получить?» — спросил Салазар, с интересом посмотрев на Гарри. «Ты все еще жив, так что, вероятнее всего, ты не напоролся на клык этого существа». Мальчик продемонстрировал 4 пузырька густого, вязкого и чистого яда. «Поосторожней размахивай столь легкими галеонами», — сказал ему основатель, «оставляя яд здесь. Тут его точно никто не найдет. Я и не собирался проносить это в наше общежитие, чтобы какой-то идиот выпил по ошибке, недоверчиво ответил зеленоглазый волшебник. «Не хотелось бы, чтобы этим кем-то стал Невиллу». Гарри вздрогнул. «Это был далеко не самый приятный способ умереть. Это было бы довольно легкомысленно с твоей стороны», — согласился предок. «Весьма страшная смерть заставляет некоторые из морально сомнительных проклятий, которые я знаю, выглядеть вполне радужными. Твои органы начинают растворяться, прожигаясь насквозь». Все еще представляя в голове эту веселую сцену, мальчик покинул Салазара до момента более подробного описания и отправился в общежитие. Пока он отправлялся на ночлег, в голове то и дело всплывали образы бывших друзей, постепенно все больше отдалявшихся от него. Общая комната Гриффиндорской башни приветствовала его обычной деспотичной тишиной. Рон, Симус и несколько других ребят, которые решили, что тень мальчика, который выжил, слишком велика для них, сидели у камина. Он удостоил их лишь взгляда и направился к лестнице. «Гарри», — прозвучал в абсолютной тишине голос рыжего экс-друга, когда мальчик начал было подниматься по лестнице. Ребята подошли к нему, собравшись в полукруг. Гарри повернулся к ним лицом, настороженно ожидая очередной словесной перепалки. Лицо Рона немного исказилось, как будто у него появились некоторые проблемы с дыханием. «Что?» — зеленоглазый волшебник старался говорить более спокойно, больше нейтрально, но слова из его уст по-прежнему звучали холодно. Удивительно, но Уизли лишь слегка поморщился. «Смотри», — начал он, оглядываясь вокруг, чтобы набраться смелости от остальных, — «я не умею хорошо говорить, так что буду откровенен. Я понимаю, что последнее время было нелегким для тебя, и теперь даже не уверен, что это именно ты подбросил свое имя в кубок огня. Да, я все еще зол на тебя, мы все немного переборщили, на самом деле», — он указал на всех парней, кроме Невилла, — «но мы понимаем, что это не твоя вина. Тебя всегда стараются втянуть в какую-нибудь историю, в которой ты начинаешь выглядеть как герой. Знаю, ты ненавидишь это, но нам порой просто трудно находиться рядом с тобой, когда все внимание направлено на тебя». «Он пытается сказать, что сожалеет», — прервала Гермиона. Рон сделал поспешные выводы и поддался всеобщему мнению. «Ему все еще нужно время, чтобы смириться с некоторыми вещами, но будь уверен, мы сделаем все, чтобы больше не разрушать нашу дружбу. Так что, это наши извинения». Гарри ждал этого момента, однако даже не смел предположить о том, что он наступит настолько быстро. Его друзья решили вернуться к нему, и, казалось бы, все хорошо. Сердце должно было учащенно биться от радости, принимая этот факт, но это не так. На душе все так же было тяжело, а чувство безразличия все не отступало. «Мне все равно», — сделал вывод он. От их извинений на сердце мальчика не было ни радости, ни облегчения. «Слишком поздно. Я не совсем уверен, но думаю, что мне все равно», — Гарри пожал плечами. «Их слова просто ничего не значат». Снова все отвернулись от него, он не мог этого простить. У мальчика, кроме него самого и некоторых друзей, не было никого, но даже они бросили его в самый ответственный момент. Он не мог снова довериться им, зная, что они способны предать снова. «Как ты можешь говорить такое?» — повысила голос Гермиона. «Просто в голове проносятся образы, в которых вы отвернулись от меня, даже не став слушать», — спокойно объяснил Гарри. «Единственные разговоры, которые у меня были недавно с кем-либо из вас, это попытки выпытать у вас объяснение о том, почему вы меня избегаете». «Мы ошиблись», — согласился Рон. «Ты должен понять то, как это выглядит со стороны и какое давление Анджелина оказывает на всех, держа обиду на тебя. Пожалуйста, прости нас, и мы будем снова дружить, как прежде, только намного сильнее». Это была замечательная попытка, и Гарри даже слегка восхитился им за то, что тот настолько сильно задавил свою гордость и сказал это. Раньше мальчик поддался бы влиянию, сославшись на раскаяние своих друзей и поверив в их добрые намерения, однако сейчас все по-другому. Он не чувствовал никаких обязательств перед ними. «Этого недостаточно. Вы просите у меня прощения, я не прощу. Я никогда не забуду вашего предательства». Рон оскалился, его терпение зашло слишком далеко. «Хорошо», — крикнул он, — «ты эгоистичный, напыщенный мерзавец. Продолжай греться в лучах своей собственной славы. Надеюсь, что это стоило смерти твоих родителей и потери твоих единственных друзей». Палочка из рукава Гарри вылетела прежде, чем кто-либо успел понять, что вообще происходит. «Что ты сказал?» — прошипел мальчик. Слова на Парселтанге вылетели сами по себе, опережая фразы на родном языке. Рон покраснел от накопленной ярости и, вскинув кулаки, бросился на Гарри. Застигнутый врасплох, он обхватил мальчика за плечи, и они вместе упали на лестницу. Мальчик оттолкнул Уизли и ударил своего бывшего лучшего друга правым кулаком в живот, вытеснив из него воздух. Ритуал явно принес свои плоды, не говоря уже о постоянных потасовках со свиноподобным кузеном. Кто-то резко схватил его за мантию и левую руку, но Гарри, быстро сориентировавшись, освободился и бросился к своей палочке, которую выронил от удивления. Внезапная вспышка света пролетела через всю комнату, проходя над головой Симуса, когда тот наклонился. С громким треском зеленоглазый волшебник ударился о стену рядом с камином и рухнул на пол. «Боже, мне очень жаль, Гарри», — испуганно произнесла Гермиона. «Я не хотела. Я недавно практиковала чары отталкивания, и это было первое, о чем я подумала. Я запаниковала и хотела остановить бой». Поток ее слов не прекращался, но мальчик не слушал ее. Его вены очень медленно наливались кровью, отчетливее проявляясь. Он был ужасно, невероятно зол. Вокруг воцарилась тишина. Зеленоглазый волшебник прошел через всю комнату, чтобы осторожно подобрать фрагменты некогда целой драгоценной волшебной палочки. «Я не хотела этого, Гарри», – прошептала Гермиона. Мальчик обратил на нее леденящий взгляд, насквозь пропитанный холодом, настолько, насколько это было возможным. Всю свою ярость, накопившуюся за последние минуты, он направил на нее. Девочка вздрогнула, словно от удара. «Я никогда не прощу», — повторил Гарри холодным, как лед, голосом. «Я не забуду». Глава 12. Перерождение. Фрагменты верной палочки Гарри, созданные из астралиста, с сердцевиной из пера Феникса, были разбросаны по столу в личном кабинете Салазара Слизерина. Мальчик даже не мог заставить себя снова прикоснуться к ним. Осколки орудия были холодными, теперь уже мертвыми. Гарри отвернулся от некогда целой палочки и обратил свой взгляд на портрет основателя. «Они сломали твою палочку», – прошипел предок на Парсилтанге. «Нанеси им ответный удар. Возьми у них то, что они отняли у тебя». Палочка Слизерина источала потоки серебряных искр, и змея угрожающе вздымалась на его плечах, готовая броситься в атаку. Поттер был очень тронут яростью, которую его предок излучал в связи со сложившейся ситуацией. «Я не вернусь», — холодно сказал он Салазару. «Я больше никогда не вернусь к ним». «Возможно, это мудрое решение», — признался основатель, после того, как достаточно успокоился и плавно перешел на свой родной язык, однако его палочка все еще искрилась. «У меня всегда был тяжелый характер и склонность видеть, как другие страдают от той боли, которую они причинили мне, но месть – это ураборос, нескончаемый и истощающий себя. Моему общению с ними пришел конец, а моя терпимость и доверие исчерпаны. Это месть, которую они заслужили». Связь за связь, портрет основателя выглядел так, словно полностью обрел спокойствие, но палочка, отказывающаяся прекращать свой поток светлых искр, полностью выдавала его. Дружбу, которую они так хотели вернуть, в обмен на палочку, которую они же и сломали. «Обе связи разорваны между каждым из вас. Вы мне когда-то сказали, что мне пригодятся друзья и нужно к ним прислушиваться. Индивидуально слабые существа охотятся стаями, чтобы убить более сильную добычу», — ответил Салазар. «Ты был слаб, стремясь стать более могущественным. Это больше не так, ведь твоя сила растет с каждым днем. В мире все еще есть достаточное количество различных волшебников и ведьм, силой превосходящих тебя, но немногие здесь, в Хогвартсе, могут угрожать тебе, Гарри, даже если ты будешь один». «Дело в том, что я не хочу быть один», — сказал ему мальчик. «Я тоже никогда не хотел быть один», — признался основатель. «Среди множества людей мне удалось найти себе равных, которые приняли меня таким, какой я есть. В тебе, наследник, вижу нити, связывающие нас многими факторами, и я не сомневаюсь, что ты найдешь себе достойных друзей». «Мне нужна палочка», — тихо произнес Гарри. «Да», — мягко ответил Салазар. «Только знай, что ты не сможешь заменить свою палочку, и, возможно, связь будет намного хуже, чем была до этого. Ты просто берешь дополнительную». «Вы когда-то тоже меняли палочку», — осознал Гарри. Сочувствие было слишком искренним, чтобы быть правдой. «Дважды. Хотя, моя первая и самая любимая палочка сломалась по моей собственной глупости. Боль от утраты была слишком сильна», — он посмотрел на остатки палочки мальчика. «Я сжег все остатки, очищая свою душу, чтобы начать все сначала, но тебе следует отнести фрагменты мастеру волшебных палочек и спросить о возможных действиях. Может быть, ты сможешь сохранить сердцевину своей старой палочки. Оливандер, пробормотал Гарри, что ты сказал? Имя лучшего мастера, которого я знаю, Оливандер. Я знаю эту фамилию, сказал ему Салазар. Его семья создает палочки на протяжении многих столетий, даже больше, чем существует эта школа. Моя последняя подруга была изготовлена этим семейством. Мне придется идти на косую аллею. Тебе нужно отправиться сейчас же, поручил основатель. Наверняка до начала турнира осталось немного времени. Церемония проверки палочек завтра. Гарри слабо засмеялся. Еще одна причина, почему тебе надо идти прямо сейчас, напомнил ему предок. Ты всегда сможешь трансгрессировать, не забывай об этом. Иди возьми с собой флакон с ядом Василиска. Изготовитель палочек, алхимик, и он по достоинству оценит товар в виде такого редкого вещества. Как только прибудешь туда, не томи, сразу изложи ситуацию, ведь изготовление или подбор новой палочки может занять много времени. Гарри обошел сундук, вытащил флакон с ядом из выдвижного ящика стола и закрыл глаза, приготовившись трансгрессировать на косую аллею. Данное перемещение – самое длительное из тех, которые он пока что совершал. Его живот сильно сжался лишь от одной мысли об этом. «Возьми фрагменты, Гарри», — спокойно добавил Салазар. «Возможно, стоит спросить. И, если что-то пойдет не так, не возвращайся без палочки, добейся своего. У тебя нет времени ждать». Гарри склонился над столом, с предельной осторожностью собирая каждый фрагмент палочки и поочередно перекладывая их в другую руку. Он разделил скорбный взгляд со своим предком, затем, после головокружительного круговорота перед глазами, предстал перед магазином мистера Оливандера. Мальчик тщательно проверил все карманы. Ничего не пропало. Крепко обхватив пальцами и сжав в кулак остатки своей волшебной палочки, он вошел в помещение. «Мистер Поттер», — тихо прошептал мужчина, глаза которого отливали серебром, — «из всех людей, которые могли бы вступить на порог моего магазина, пришли именно вы. Признаться, вас я здесь никак не ожидал увидеть», он выскользнул из-за стола. «Мистер Оливандер», вежливо ответил Гарри, все еще немного расстроенный фактом, что ему, возможно, придется сменить орудие. «Я помню тот день, когда продавал вам свою палочку. Даже если случится так, что я забуду происхождение абсолютно всех своих творений, она будет последней, которая вылетит из моего разума. Астралист, гибкая палочка». Если я не ошибаюсь, 11 дюймов. Даже если она и была гибкой, то уже точно нет, спокойно произнес Гарри, раскрывая свою руку и высыпая осколки на поверхность ближайшего стола. Некоторые из них вонзились в его руку из-за крепкой хватки, и маленькие пятна яркой крови растеклись по ладони. Оливандер внезапно принял весьма расстроенный вид. Ужасно, мистер Поттер, быть свидетелем разрушения и конца того, что я когда-то создал. Однако это объясняет факт вашего визита ко мне, его острый взгляд увидел флакон в кармане Гарри. Это яд Василиска, Гарри протянул этот флакон в качестве подарка, и старый мастер принял его с благоговением. Пожалуй, я не буду спрашивать о том, где вы смогли это достать, но слухи о ваших приключениях на втором курсе ходят даже вне Хогвартса, и, конечно же, я не буду спрашивать, как вы оказались здесь, когда должны быть довольно далеко отсюда. Но все же мне интересен один момент. Позволите? Конечно, ответил Гарри, чувствуя себя слегка заинтригованным. Когда волшебник или ведьма приносит мне волшебную субстанцию для создания палочки, как делают некоторые, чтя незамысловатые традиции своей семьи, я всегда спрашиваю, уверены ли они в своем выборе. Человеку, не посвященному в мастерство изготовления волшебных палочек, нелегко принять лучшие решения. Мы проверим на всякий случай. Оливандер скрылся в задней части магазина и спустя некоторое время вернулся с очень маленьким набором, внешне напоминающим весы. Немного крови, пожалуйста, мистер Поттер. Гарри осторожно протянул руку. Мужчина уколол его палец и сильно сжал, пока несколько капель не оказались на дне одной из маленьких серебряных чаш. Поставив ее, он открутил флакон и осторожно опрокинул капельку яда на другую сторону. «Яд Василиска будет нелегко использовать в качестве ядра палочки, мистер Поттер». Оливандер пронзительно уставился на каплю, покоящуюся на поверхности чаши. «Эта субстанция поглощает все живое, даже самые сильные основы для палочек, но есть способы противостоять этому. Алхимия – важный элемент для мастера по изготовлению палочек». Мальчик с некоторым трепетом наблюдал, как серебристый жезл волшебника парил над небольшим набором серебряных чаш, постукивая по ним своей длинной, тонкой и бледной палочкой, бормоча себе под нос. Кровь – очень мощная магическая субстанция, и все волшебники это знают. Легко проверить то, насколько сильно связана твоя кровь с этим веществом. Пожилой мужчина спрятал свою палочку. Чем ярче синий оттенок, тем сильнее связь между вами. Я надеялся, немного грустно улыбнулся Гарри, что мне не понадобится совершенно новая палочка. Он указал на кусочки, разбросанные по столу. Я собрал абсолютно все осколки. Весы засветились и стали излучать достаточно яркий синий свет. Повезло же, мистер Поттер. На короткое мгновение Элливандер выглядел безмолвным. Если бы я вас совершенно не знал, то предположил бы, что вы собираетесь бороться за мою роль главного британского мастера по изготовлению палочек. Гарри удивился этому высказыванию и слегка приподнял бровь, приобретая более растерянный вид. «Не скромничай, мальчик мой», — улыбнулся волшебник. «Мы оба знаем, что яд Василиска полностью растворяет органические вещества. Ничего, если я к тебе буду обращаться просто по имени». Дождавшись короткого кивка, мастер продолжил. «Ты не можешь просто зайти в мой магазин, имея при себе данное вещество и неся кусочки своей волшебной палочки, не попросив при этом попробовать воссоздать ее, совместив с новым компонентом, и ожидать, что я не пойму твоего решения». Он очень осторожно соскреб со стола осколки бывшего орудия Поттера. «Возможно, это не столько разрушение твоей идеально совместимой палочки, сколько ее возрождение». Алливандер положил одну руку на плечо Гарри, крепко сжимая его, и провел мальчика в заднюю часть магазина, проходя мимо высоких полок с коробками, в каждой из которой находилась по одной волшебной палочке. «Я с удовольствием попробую осуществить твою идею, очень занятную и впечатляющую. Я слышал, как Григорович однажды пытался сделать что-то подобное. Его усилия потерпели неудачу, но я чувствую, что это сработает, и, Гарри, когда дело доходит до создания волшебных палочек, чувство – это самое главное». Все еще довольно озадаченный зеленоглазый волшебник с трепетом наблюдал за тем, как Элливандер каждый отдельный кусочек сломанного ядра волшебной палочки добавлял во флакон с ядом, пользуясь при этом увеличительным стеклом для более комфортного проведения самого процесса. Они растворялись один за другим во флаконе, поднимая столб маленьких пузырьков на поверхность. «Вынужден в очередной раз попросить твой палец, Гарри», — сказал Элливандер, держа в руках тот же набор серебряных чаш. Еще один укол, и серебро снова было испорчено алым оттенком. Он добавил капельку яда на весы, в которых теперь находилось старое ядро палочки мальчика, и всматривался в них безумным взглядом, словно одержимый. Искры приобрели еще более яркий синий оттенок, чем раньше, и Гарри внезапно почувствовал полнейший дискомфорт. «Идеально», – прошептал седовласый волшебник. «Твоя магия, кажется, особенно хорошо реагирует на ядро с жидким основанием, мой мальчик, оно течет внутри тебя. Возможно, что это последствия некоторых ритуалов, которые неправильно поняты и запрещены». Мальчик хладнокровно посмотрел на него, очистив разум на тот случай, если волшебник сможет использовать легилименцию. «Что ж, не бойся, Гарри, министерство не одобряет многие вещи, которые, как они думают, не подходит к их целям или пропаганде. К счастью, я в этом не заинтересован. Единственный вопрос, который у меня есть к тебе, это то, какое дерево использовать при создании твоей палочки». Старый мастер тщательно очистил серебряные чаши и отложил их в сторону, затем слегка подтолкнул мальчика, чтобы тот подошел к листу пергамента, на котором располагались маленькие кусочки древесины. «Астролист, кажется, может снова подойти», — подумал Элливандер. «Последний раз, Гарри, пожалуйста», — попросил он, посмотрев на руку своего гостя. «Нет необходимости в крови сейчас. Ты должен почувствовать тепло от дерева, которое больше всего тебе подходит». Он взял мальчика за руку и прижал его указательный палец к куску дерева, который, по предположению Гарри, был астролист. Кожа старого мастера была прохладной, мягкая и словно бумажной. Это ощущение самым странным образом напомнило ему об изношенных страницах некоторых книг из коллекции Салазара. «Я не уверен, сэр». Зеленоглазый волшебник не чувствовал то же самое тепло, которое раньше исходило от его волшебной палочки, когда он держал ее в своей руке, хоть она и слегка напряглась при соприкосновении с образцом. «Если ты не уверен, то это однозначно не может быть падубом». Серебряные глаза мастера по изготовлению палочек обратили свой взор на следующий лист пергамента. «Возможно, вот этот», — прошептал он, прижимая палец Гарри к дереву, намного более темному, чем все остальные. Гарри вздрогнул от внезапной волны исходящего тепла, и Олливандер торжественно улыбнулся. «Черное дерево, мальчик мой, однако корнями они уходят не так далеко друг от друга, если ты меня понимаешь. Оба типа деревьев символизируют защиту, но если астралист представляет защиту жертвоприношением, то черное дерево означает защиту при помощи силы. Рулетки, о которых Гарри помнил еще с момента первого своего визита сюда, внезапно вылетели из шкафа и обвились вокруг мальчика. Они измеряли каждую отдельную часть его тела, включая длину его носа, что ему показалось весьма странным. 11,5 дюймов, вынес свой вердикт мужчина. Лучше быть точным и тщательным, насколько это возможно, с палочкой такого потенциала, добавил он, объясняя энтузиазм измерения. Гарри одарил его благодарной улыбкой, на которую старый мастер искренне ответил. «Эту часть, мой мальчик, ты не можешь засвидетельствовать, несмотря на изобретательность твоей идеи. У всех мастеров-волшебников должны быть какие-то секреты». Он схватил флакон и исчез среди полок, что-то возбужденно бормоча. «Я только что засвидетельствовал то, чего, возможно, никто и никогда не видел здесь». С легким волнением понял мальчик. Гарри решил оставаться здесь до последнего и, просидев нескольких часов, он постепенно начал переживать за то, что с ядом могло что-нибудь произойти. «Что-то я совсем потерялся во времени», – прошептал Оливандер, внезапно появляясь из-за стопки коробок с палочками, напоминая скрытность, подобную призракам. «Я никогда не смог бы остановить процесс создания палочки», тем более такой. Это очень ценный опыт. Мастер передал мальчику тонкую длинную коробку, ровно так же, как сделал это чуть больше 3 лет тому назад. Гарри открыл ее, вытянув из коробки длинную темную палочку с таким же трепетом, с каким и ожидал завершения самого процесса. Потоки тепла обратились к его руке, постепенно поднимаясь к плечу. «Давай, мальчик мой», – прошептал Оливандер, – «испробуй ее». Гарри закрутил палочку в легком витиеватом движении. Не было никакой видимой реакции, однако, взрывной поток тепла словно освободился от сдерживающих оков, наполняя комнату. Мальчик вздрогнул от удовольствия, расплываясь в благоговейной улыбке от силы, переполнявшей его. «Перерождение палочки, Гарри», — тихо сказала Оливандер, — «прекрасная вещь, быть свидетелем которой я мог только мечтать. Полагаю, что еще один шанс сделать такую палочку мне больше не предоставится. Я боюсь, что не смогу ничем компенсировать то, что вы смогли для меня сделать, мистер Оливандер», — сказал зеленоглазый волшебник, когда дар речи наконец вернулся к нему. «Мои палочки стоят 7 галеонов, мой мальчик, и никогда я не буду просить за них больше. К тому же на самом деле я мог бы отдать ее бесплатно, ведь черное дерево довольно распространенный ингредиент. Яд, который ты мне принес в качестве ингредиента, смог бы купить абсолютно все палочки в этом магазине». Гарри пытался выудить из своей одежды правильное количество монет. «Я не запятнал эту палочку, добавив к ней отслеживающие чары министерства. Вы понимаете, о чем я говорю, мистер Поттер?» Старый мастер принял строгий вид, чтобы показать, с какой серьезностью он подошел к этому моменту. «Да, сэр», — кивнул Гарри. «Спасибо вам огромное». Отныне мальчик мог рассчитывать на то, что никаких ограничений в использовании магии не будет. Дурсли придут в немой ужас, когда узнают о такой особенности их сожителя.